Оливер Ло. Чемпион Кроноса. Том 2. Читает Вадим Доронин. Олимпийский турнир закинул меня в самую гущу событий. Теперь придется отвешивать лещей лучшим практикам кланов Древней Греции. Но моя цель — не победа в турнире, а вызволение Кроноса и Стартера. Посмотрим, к чему приведет его появление.